Вот потому-то, мистер Том, я чуть не брякнулась на пол, когда увидела его у наших дверей. Ну вот, и впустила его, а потом пошла к ней и сказала. И что она ответила? Старый Том даже дышать перестал от волнения. Сначала она просто сидела и не двигалась, и я подумала, что она не расслышала, о чем я ей толкую. Я уж хотела повторить, и тут она мне тихо так говорит: «Пойди и передай мистеру Пендлтону, что я сейчас спущусь к нему». Ну, я пошла и передала ему, а потом побежала сюда во весь дух, чтобы вам рассказать. Еще раз осторожно выглянув во двор, завершила свой рассказ Нэнси. Старый Том только хмыкнул в ответ и принялся за работу. Мистеру Пендлтону недолго пришлось сидеть в одиночестве. Вскоре он услышал шаги, и на пороге гостиной показалась мисс Полли. Он быстро оперся на костыль, чтобы встать, но она жестом остановила его. Однако руки она ему все же не подала, а лицо ее сохраняло холодное выражение. «Я пришел узнать о Полианне», — несколько резко проговорил он. «Благодарю вас. Она все так же», — ответила мисс Полли. «Но скажите же, что с ней?» — спросил он, и голос его дрогнул. Взгляд мисс Полли разом утратил холодность. «Я не могу», — едва слышно проговорила она. «Ах, если бы я только могла!» «Вы хотите сказать, что не знаете?» «Да». «А доктор?» «Доктор Уоррен толком ничего не может понять. Он обратился к специалисту из Нью-Йорка. Они договорились о консультации на самое ближайшее время». «Но вы хоть знаете, что у нее повреждено?» «У нее ссадина на голове, несколько синяков и травма позвоночника. Видимо, она и вызвала паралич ног». Джон Пендлтон глухо вскрикнул. Какое-то время ни он, ни мисс Полли не могли вымолвить ни слова. Потом мистер Пендлтон, запинаясь, спросил: «А Полианна, она знает об этом?» «Нет, она пока не поняла. И я не могу ей сказать». Мисс Полли поднесла руку к горлу. Кто знает, сколько раз за эти дни она вынуждена была вновь и вновь прибегать к этому жесту. «Она знает, что не может ходить. Но она думает, что у нее просто сломаны ноги. И она рада, что у нее сломаны ноги, как у вас. Она говорит, что ноги срастаются. А уж если заболел и стал инвалидом, как миссис Сноу, тогда уж это на всю жизнь. Она все повторяет и повторяет это, и мне кажется, я просто умру от горя». Слезы застили мистеру Пендлтону глаза, но все же он видел изможденное от горя лицо мисс Харрингтон. И, глядя на нее, он невольно вспомнил, что говорила ему Полианна, когда он в последний раз уговаривал ее переехать к нему. «Ой, мистер Пендлтон, я не могу оставить теперь тетю Полли». Джон Пендлтон собрался с силами и, едва справляясь с голосом, спросил: «Знаете, мисс Харрингтон, сколько я уговаривал Полианну переехать ко мне». «Полианну? К вам?» — возмутилась мисс Полли. Гостя просто передернула от ее тона, но он сдержался и, как мог, спокойно продолжал: «Да, я хотел удочерить ее, официально удочерить, и, конечно, она унаследовала бы все мое состояние». И тут мисс Полли вдруг подумала: стоит Полианне согласиться, и она обеспечит себе блестящее будущее. Единственная мысль, которая теперь занимала мисс Полли, поняла ли это Поллианна и не соблазнилась ли заманчивым предложением мистера Пендлтона. «Знаете, я очень привязался к Поллианне», — продолжал мистер Пендлтон. «Мне нравится она и сама по себе, и потом в память о ее матери. Я готов отдать этой девочке всю любовь, которая скопилась во мне за 25 лет одиночества». «Любовь!» — услышав это слово, мисс Полли вдруг вспомнила, чем руководствовалась сама, беря девочку в дом. И только она об этом подумала, как словно наяву услышала слова, которые произнесла Поллианна сегодня утром. «Мне хочется, чтобы родные меня называли милая». И вот изголодавшейся по любви девочке вдруг предлагают любовь, скопившуюся за 25 лет одиночества. Неужели она нашла в себе силы отказаться от такого? И только мисс Полли подумала об этом, как у нее все опустилось внутри. Ибо именно сейчас она отчетливо поняла, что без этой девочки жизнь для нее утратит всякий смысл. «И что же?» — спросила она у мистера Пендлтона. Вопрос прозвучал очень резко, но сквозь холодность тона мистер Пендлтон без труда уловил истинные ее чувства. «Она отказалась», — грустно улыбнувшись, ответил он. «Но почему?» «Она не хотела вас оставлять. Она сказала, что вы были так добры к ней, и она не может. Она сказала, что останется с вами. И еще она сказала, что вы тоже хотите, чтобы она жила у вас». Мистер Пендлтон с трудом поднялся на ноги. Стараясь не встречаться взглядом с мисс Полли, он решительно направился к двери. Он уже собирался выйти из гостиной, когда вдруг услышал торопливые шаги за спиной. В следующее мгновение мисс Полли поравнялась с ним и протянула ему трясущуюся руку. «Когда придет специалист из Нью-Йорка, и с Поллианной что-нибудь прояснится, я обязательно сообщу вам», — дрожащим голосом сказала она. «Спасибо, что зашли, мистер Пендлтон. Я обязательно передам Поллианне. Она очень обрадуется, когда узнает. Ну, до свидания». И она крепко пожала ему руку.